26 февраля 2006 года, 10:59, монастырь Святого Иоанна, Хора, остров Патмос. Джейми сидела в пустынном внутреннем дворике между трапезной и кухней, украдкой слушая разговор Гэри и брата Тимофея и отслеживая передвижение женщины по портативному устройству. Ей необходимо было выяснить, кто такой Константин, он же брат Тимофей, и что задумал этот тип. Когда Гэри привела ее к нижнему входу в обитель и представила их друг другу, монах показался Джейми вполне безобидным. Но пока что все это выглядело пустой тратой времени, не имеющей никакого отношения к поискам Бриты Санмарк. Если только та не находилась где-то здесь, на Патмосе, быть может, даже неподалеку от монастыря. Какую ответственность Джейми могла почувствовать за Гэри? Женщину, с которой только что познакомилась. Судя по всему, непосредственная физическая опасность ей не угрожала. Она по своей воле ввязалась в то, что ей сейчас предстояло пережить. Налетел порыв прохладного ветра, донесший пение, которое говорило об окончании воскресного богослужения в главной часовне. Нужно было принимать какое-то решение. Как только монахи выйдут из часовни, последовать за Гэри будет уже нельзя. «Где вы? Я вас не вижу. Здесь очень темно», — прозвучал у Джейми в ухе голос Гэри. «Еще один шаг вниз, и вы сможете ухватиться за перила», — ответил брат Тимофей. «Вот черт», — подумала Джейми. В этот момент двое рабочих кухни пронесли мимо нее какие-то приправы, сливочное и оливковое масло, из-за угла послышался шум распахнувшихся дверей часовни. Приняв решение, Джейми быстро взбежала по лестнице в древнюю кухню, оборудованную по последнему слову техники, прошла прямиком в дальний угол и нырнула в открытый проем, ведущий в прачечную, расположенную в подвале. Тихо вздохнув, она прижалась в темноте к холодному камню, переводя дыхание.